Часть первая. Белые одежды. Один. Хэ Ли с досадой глядел на суетящихся людей на большом холме, покрытом травой и деревьями. Хэ Ли. Хэ означает река, Ли — сила или способность. Другое написание, но тоже произношение — Ли — красавчик. Юй Эр стояла рядом и едва доставала ему до плеча, поэтому, чтобы привлечь его внимание, постоянно дергала за рукав. «Ли Гэгэ, о чем ты думаешь? Ты постоянно думаешь! Ты когда-нибудь устаешь думать?» Хэ Ли снисходительно вздохнул. «Нет, не устаю. Я не знаю, как можно жить с пустой головой. Очень просто». Юй Эр засмеялась. Ее глаза заблестели. Она не могла стоять смирно, а поэтому постоянно трогала свои многочисленные заколки и шпильки в модной прическе. Хэ Ли едва заметно дернул губами, глядя на нее сверху вниз. «Да, лучше жить с пустой головой, чем с пустым сердцем», — сказал он. «Ну так о чем ты думаешь?» — с любопытством спросила Юй Эр. «Юй» значит «нефрит», «эр» — уменьшительный суффикс для обращения к детям, слугам или младшим родственникам. «Я думаю о том, что в этом племени не хватает порядка». Хэ Ли плавно указал на суетящихся людей с лохматыми головами. «Смотри, они живут в таких ужасных условиях, не причесываются, не знают общего языка, поклоняются несуществующим богам и даже не подозревают, что в этом месте, прямо за их спинами внутри этого холма, залежи шансиньского железа, из которого куют мечи заклинателей. Если бы они научились его добывать и ковать, то превратились бы в великую державу. Я сопереживаю им. Они бегают по холму, собирая плоды, растущие на деревьях, но боятся заглянуть в пещеру у подножия. Юй Эр. Юй Эр. Он с досадой осознал, что девушка его уже не слушает, а смотрит куда-то в сторону леса. «Зачем тогда спрашивала, раз не слушаешь?» Немного обидевшись, возмутился Хэ Ли. «Да я слушаю, слушаю», — беспечно ответила Юй Эр, поправив свое белое платье. «Просто не пойму, зачем ты об этом думаешь, если знаешь, что они все скоро умрут. Мы пришли забрать их души и проводить в преисподнюю. Какое нам дело до их железа? Кстати, пока мы ждем, давай поиграем в «Я вижу». Хэ Ли и Юй Эр были богами смерти и занимали должность проводников душ. Боги смерти населяли преисподнюю и отвечали за управление душами мертвых вплоть до их нового перерождения. Хэ Ли не любил много вещей, но эти игры Юй Эр занимали в его сердце особое место. Хэ Ли даже выстроил для них собственную шкалу ненависти. Однако он все же снисходительно согласился, чтобы напарница не обижалась на него. «Ладно, начинай ты». В тот момент из леса вышла группа лохматых воинов, вчетвером тащивших огромную рыбину в сетях. Юй Эр хихикнула и сказала: «Я вижу что-то красивое и очень голое». Как только Хэ Ли разглядел получше рыболовные сети, он тут же закрыл Юй Эр глаза ладонью. То, что он было принял за огромную рыбу, оказалось голым мужчиной. «Ах!» — Хэ Ли застыдился и упрекнул свою напарницу. «Не смотри!» Юй Эр завизжала, извиваясь и пытаясь сбросить его руку. «Ли-гэ-гэ, я хоть и выгляжу как совсем юная, но когда ты только появился в преисподней, я уже служила владыке 60 тысяч лет, а то и больше. И это ты должен звать меня старшей сестричкой. Ну дай посмотреть. Тот мужчина был таким красавчиком». «Ах ты, маленькая развратница!» — возмутился Хэ-Ли, и Юй-Эр моментально высвободилась из его хватки, отскочив на шаг в сторону. «Этого симпатичного мужчину мы тоже заберем!» — произнесла она, не сводя глаз с незнакомца в сетях. «Надеюсь, он окажется полугрешником, и я смогу взять его своим слугой на пару тысяч лет. Как его зовут?» Хэ-Ли, принципиально отведя взгляд от голого тела, собирался достать список душ, как вдруг незнакомец вперился точно в него безумным взглядом и заорал: «Хай Мин Юэ!» Хэ-Ли заледенел. Незнакомец, до этого расслабленно лежавший в сетях, подскочил, перевернулся и, не сводя глаз с Хэ-Ли, продолжал кричать: «Хай Мин Юэ!» Хэ-Ли и Юй-Эр переглянулись. «Мне кажется, он нас видит», — сказала девушка удивленно. «Кто такой Хай Мин Юэ? Это его имя?» Хэ-Ли развернул огромный список душ, который по его велению завис в воздухе. В длинном свитке древней письменностью были записаны имена людей, чьи души Хэ-Ли и Юй-Эр должны были проводить в преисподнюю для суда, причины их смертей, а также нарисованы портреты. Из всех портретов лохматых выделялся один юноша, обладавший благородными чертами лица, четкими бровями, крупными губами и яркими глазами феникса. Он действительно был очень красив. «Его имя Шихао», — прочитал Хэ-Ли. «Хай Мин Юэ в списках нет. Должно быть, он сумасшедший, зовущий погибшую любимую». Юй-Эр засмеялась. «Ты что, начитался моих любовных романов? Где это видано, чтобы ты говорил что-то такое? С чего ты это решил?» «В последнее время мне попадаются только такие горе-любовники», — хмыкнул Хэ-Ли, пытаясь скрыть свое смущение, ведь замечание Юй-Эр попало точно в цель, и прошлой ночью юноша не спал, потому что дочитывал последний любовный роман из популярной в преисподней серии. «Я предположил это, основываясь на статистике». «А спорим, я найду у тебя под подушкой томик проводника для грешницы? Ты только притворяешься таким строгим и рассудительным, но внутри ты мягонький романтик, которому нравятся стихи о природе и любовной истории». Хэ-Ли почернел так, что его список душ колыхнулся и чуть не рухнул на землю. Он так и не успел оправдать себя в глазах напарницы. Шихао так извернулся, что лохматые выронили его, и, едва оказавшись на земле, на четвереньках пополз прямо на Хэ-Ли. «Ты что, забыл меня, Мин Юэ?» — в ярости крикнул он, и, оказавшись у сапог Хэ-Ли, схватился за подол его белого ханьфу. «Почему ты делаешь вид, что не знаешь меня?» Ужас охватил Хэ-Ли. Никогда еще живой человек не видел его и уж тем более не мог дотронуться. Глаза этого смертного горели огнем, но не сумасшедшим, а божественным. Это пламя поразило Хэ-Ли. Незнакомец словно был богом, заточенным в теле смертного. С таким проводник душ еще не сталкивался за тысячи лет своей карьеры. Это породило в нем живой интерес. «Как так случилось, что ты можешь меня видеть?» — произнес Хэ-Ли ошарашенно. «Как так случилось, что ты такой холодный, Мин Юэ?» — выпалил Шихао, схватив Хэли за руку. Он перевернул ее ладонью вверх и увидел шрам, рассекавший ее по диагонали. Его лицо за несколько мгновений сменилось десяток выражений и остановилось на самодовольной гримасе. Точно он нашел то, что искал. «Ты не обманешь меня. Это ты! Клятвенный шрам не заживет, даже если все тело возродится из пепла!» Хэли от прикосновения его пылающей руки пробила током, и он машинально отскочил от него на несколько чи. «Клятвенный шрам?» Сколько он себя помнил, этот шрам был на его ладони, но он никогда не задумывался о том, как его получил. «По-моему, этот сумасшедший принял за свою любимую тебя, Ли Гэгэ», сказала Юй-Эр со смесью восторга и ужаса. Тут же, подрев толпы, к Шихао подбежали лохматые, схватили, ударили булыжником по затылку, на что юноша только громко заорал. После небольшой драки его удалось связать по рукам и ногам, и лохматые, возликовав, потащили добычу вглубь деревни, где уже был установлен алтарь для жертвоприношения. Боги смерти, тревожно переглянувшись, проследовали за толпой. На просторной площади за несколько минут ловкие лохматые люди воздвигли деревянный столб, привязали к нему Шихао, забросали сеном и стали поджигать. Шихао не обращал никакого внимания на огонь, горящий под ногами. Он сверлил глазами Хэли настолько пристально, что тому становилось страшно. Хэли и Юй-Эр встали вдали от толпы, не упуская из виду горящий столб. В свитке Хэли было черным по белому написано под портретом Шихао: «Причина смерти — сгорел заживо». Чем ярче разгорался огонь, тем веселее казался Шихао, вдыхавший едкий черный дым, как нежный аромат персикового сада. Лохматые люди пришли в ужас. Жертва не горела, не кричала от боли и не извивалась в предсмертных муках. Они хватались за головы, махали руками, кричали друг на друга, как обезьяны, и площадь казни превратилась в настоящий первобытный хаос. Огонь вскоре охватил столб огромным пламенем, скрывшим фигуру жертвы полностью. Люди замерли и замолчали, думая, что им удалось провести обряд, но через какое-то время человек спокойно вышел из огня, скидывая с рук ошметки сгоревшей веревки. Алтарь, на котором он стоял, высоко возвышался над людьми, столпившимися от страха на земле, а яркое пламя за его спиной сияло, как солнце. Этот юноша стоял перед толпой спокойно и стойко, не получив ни одного ожога, словно бессмертный бог, величественный, как гора Кунь-Люнь, совершенно забыв о своей неприличной наготе. «Ли Гэгэ!» — крикнула Юй-Эр, выдернув Хэли из оцепенения перед этим зрелищем. «Свиток!» В свитке на их глазах слова «сгорел заживо» растворились в недрах бумаги. Хэли не поверил тому, что видел. «Это очень странно», — сказала Юй-Эр. «Такого я еще не видела. Этот красавчик непростой смертный». Юноша на алтаре плавно взмахнул рукой, и люди, издав вопль, полный трепета и ужаса, попадали на колени перед ним, отбивая земные поклоны. Этот жест был полон уверенности прирожденного командира, убежденного в своей победе. В его взгляде не было гордости или упоения властью. Он смотрел на народ, как отец смотрит на своих детей, играющих в грязи, представляя, что однажды они вырастут великими воинами. На губах юноши появилась улыбка, и он снова вонзил свой горящий взгляд в Хэли. «Вот у меня и снова появилась армия», — сказал он тихо. «Мне не хватает генерала». Мурашки пробежали по коже Хэли. «Нам нужно доложить об этом судьям», — выдавил он из себя, пытаясь заглушить необъяснимый трепет в груди. Этот человек поразил его до такой степени, что Хэли поймал себя на мысли о том, что готов тоже пойти за ним, как эти неотесанные смертные, дрожащие на земле. Хэли был в ужасе от себя. «Не торопись, нам нужно собрать все остальные души», — ответила Юй-Эр, заглянув в его свиток. «Согласно списку, все это племя уничтожит бог-дракон, который вырвется из пещеры, про которую ты говорил». Шихао тем временем громко произнес. «Есть ли среди вас человек, говорящий на общем языке?» Большинство людей продолжали биться головой о землю, и его вопрос проигнорировали от страха. Но спустя какое-то время один молодой человек робко поднял голову и ответил. «Гу-гу говорить, гу-гу знать». Шихао обрадовался, спрыгнул с алтаря и, осторожно обходя людей, чтобы никого не задеть, подошел к нему. Молодому человеку было на вид не больше 20. Он был худощав и имел приятную наружность, если бы не торчащие во все стороны грязные волосы. Шихао покровительственным жестом поднял его с колен, отчего Гу-Гу стал белым, как снег. «Можешь одолжить свой халат, Гу-Гу?» — спросил Шихао. Пока Гу-Гу издавал непонятные звуки и хлопал глазами, Шихао просто снял с него халат и закутался в него. «Так-то лучше», — сказал он, довольный. «Спасибо, Гу-Гу». Гу-Гу онемел и принялся снова кланяться. «Божественный государь, пощади!» — воскликнул он, трепеща. Но Шихао остановил его. «Да что мне щадить? Я же не казнить тебя собрался, а позаимствовал халат. Скажи своим сородичам, что я никого не съем, и что ежели у кого есть одежонка лишняя, я буду премного благодарен за нее». Он наклонился ближе к уху бедного переводчика и шепнул. «И, может, даже забуду про то, что вы чуть меня не сожгли живьем». Гу-Гу с трудом собрался и начал переводить для всех его слова. Но не успел закончить, земля вдруг затряслась под их ногами. Раздался грохот, поднявший огромные столбы пыли, затмившие небеса, и сверху прозвучал оглушающий крик дикого зверя. Хэли, потеряв из вида Шихао и его лохматых подчиненных за пылью, поднял голову к небу. Огромная тень приближалась к равнине. Один взмах длинного хвоста красного дракона смел половину строений на равнине. Его оглушающий, разъяренный крик породил хаос среди людей. Чудовище имело змеиное чешуйчатое тело, извивающееся в воздухе, белые рога и налитые яростью красные глаза, горящие жаждой убийства. «Это бог-дракон!» — прокричала Юй-Эр, закрывая глаза широким рукавом от пыли и мусора. «Нам лучше укрыться до момента сбора душ!» Хэли было последовал за ней, но буквально тут же что-то налетело на него и схватило за запястье мертвой хваткой. Перед его лицом предстали сверкающие фениксовые глаза. «Помоги мне!» — крикнул Шихао, тут же потянув его за собой в другую сторону, к каменистому склону холма. Хэли был так ошеломлен, что даже не сумел сразу дать отпор. «Кто ты такой?» — воскликнул он, недоумевая. Оставь меня в покое!» «Мне нужно использовать твое умение ходить по воздуху, или они все умрут!» «Я подчиняюсь воле владыки преисподней. Я не уполномочен никому помогать!» Шихао на мгновение затормозил и обернулся. В его глазах полыхнул гнев. «А я не подчиняюсь никому, и моя воля выше воли твоего владыки. Я думал, мы навсегда заодно, Мин Юэ. Я за тебя, а ты за меня. Но стоило тебе испить зелье забвения, и ты уже стал изменять своим принципам». Он с силой отбросил руку Хэ Ли, застыв посреди летящего мусора и желтой пыли. «Этих невинных людей можно спасти! Неужели ты будешь стоять и смотреть, как они умирают? Будешь хладнокровно смотреть на их муки и даже не дернешься?» «Тогда я ошибся. И ты не Хай Мин Юэ. Тебе нет дела до людей. Я справлюсь в одиночку». Вылив на Хэ Ли эту тираду, разгневанный Ши Хао развернулся и исчез в урагане пыли, оставив Хэ Ли в полнейшем недоумении, сколотящемся от волнения сердцем. Его еще никогда не отчитывал простой смертный за то, что он добросовестно выполняет свою работу. «Он сумасшедший», — произнес Хэ Ли, потерянно глядя вслед пропавшему Ши Хао. «Кто он такой, чтобы говорить мне подобное?» Он развернулся, собираясь уйти в противоположную сторону, но вдруг наткнулся на двух лохматых детей, кричащих в панике и цепляющихся за юбку своей матери, в ступоре, глядящей в небеса. Она еще была жива, но ее глаза были Хэ Ли очень хорошо знакомы. В них стояла смерть. Внезапно потеряв всякое хладнокровие и внутренне подрагивая вместе с трясущейся землей под ногами, Хэ Ли одним движением пальцев развернул список душ, где числились несколько тысяч невинных жертв, и слова Ши Хао повторились как гром в его ушах, будоража сердце. Эти глаза Феникса были ему невероятно близки, а этот громкий голос будто уже командовал им в прошлой жизни. «Он же не справится в одиночку», — выпалил Хэ Ли, сворачивая свиток. Желание разгадать тайну, кто же такой этот человек и какое отношение он имеет к нему, завладело душой Хэ Ли в одночасье, и он не смог удержать себя на месте. Отбросив сомнения, Хэ Ли ринулся по направлению к покрытому травой утесу вслед за Ши Хао. Он настиг его быстро, когда Ши Хао глупо, но целеустремленно пытался залезть по отвесной скале на вершину. Почувствовав чужое приближение, он тут же обернулся и широко оскалился. «Я знал, что ты все-таки придешь!» Хэ Ли ответил. «Что нужно делать?» «Стой, где стоишь! Но развернись ко мне спиной и нагнись немного!» Хэ Ли, подвергнувшись растерянности среди беспорядка, сделал как велено и только потом осмыслил, в какое положение попал, когда на него тут же шмякнулось чужое тело, сиганувшее со скалы. Руки крепко обхватили его за плечи, и над духом раздался голос. «Заберемся на вершину!» Его лихо оседлали, как ездовую лошадь, словно у него не было собственной воли. В тот момент красный дракон, издав оглушительный крик, спикировал на землю. Под его лапами с грохотом образовались две огромные ямы. Настолько он был тяжелым. Времени сомневаться уже не осталось, и Хэ Ли в отчаянии призвал божественную магию. Его тело стало таким легким, что он словно вспышка молнии забрался на вершину холма широкими прыжками, прокатив на своей спине наглого всадника. Вершина оказалась прямо над шеей красного дракона. «Прыгай ему на шею!» — скомандовал Ши Хао. «Что ты собрался делать?» — воскликнул Хэ Ли. «Ты не сможешь его убить!» «Убить?» Шихао был поражен. «Убить моего маленького друга? Ты с ума сошел? Я хочу усмирить его. Ты что, трусишь? Доверься мне, я знаю, что делаю». Хэли сжал зубы, абсолютно потеряв понимание, что он делает, и сиганул с края холма. Плавной воздушной походкой они добрались до красной чешуйчатой шеи, украшенной короткой гривой. Шихао тут же спрыгнул со спины юноши, крепко схватил его за запястье и помчался к длинным рогам. Дракон, почувствовав вес вторженцев на своей шее, тряхнул головой. И если бы Шихао не успел вцепиться в рог, они бы оба слетели вниз. Хали, устояв на шее благодаря руке Шихао, дотянулся до другого рога, и дракон взмыл в небо. Сквозь свист ветра в ушах Хэли услышал крик Шихао. «Дай мне меч!» Хэли ответил. «У меня нет меча!» Шихао опешил и заорал в ответ. «Что произошло с Хэцин Хаянем?» «Я не понимаю тебя! Мне разрешают носить только кинжал! Дай мне его!» Хэцин Хаянь. Божественный меч, принадлежавший Хай Минюэ. Образно выражение означает «мир в спокойствии». Дословно переводится «река прозрачна, а море спокойно». Хэ — река. Это иероглиф из фамилии Хэ Ли. Цин — чистый или прохладный, как во фразе «Цин Фэн Минюэ» или «прохладный ветерок и яркая луна». Хай — море. Это иероглиф из фамилии Хай Мин Юэ. Янь — спокойный. Дракон выделывал петли и пируэты в воздухе, намереваясь сбросить непрошенных всадников, но те крепко держались за рога. Хэ Ли изловчился достать кинжал из рукава и протянул его Шихао. Хэ Ли наконец понял, что он хочет сделать. «Ты его хозяин?» — запоздало выкрикнул он. «Нашел время для разговоров!» Ножны слетели с кинжала, и Шихао, выхватив его, в тот же момент пригнулся к голове дракона и вонзил лезвие ровно между рогов по самую рукоять. Дракон содрогнулся, оглушительно взревел от боли и спикировал вниз. Ветер свистел в ушах Хэ Ли, и поэтому он не услышал слов, которые кричал Шихао, прижав свою ладонь к ране на голове дракона. Кровь дракона и плоть человека смешались воедино. И кинжал вдруг вылетел из красной чешуи, потерявшись далеко в небесах, и из раны повалил горячий пар под напором. Шихао снесло с шеи, дракон начал падать, и Хэ Ли, отпустив рог, спрыгнул в воздух. Он не знал, в какую сторону унесло Шихао, и замер на месте, глядя вниз с болью разочарования в груди. «Должен ли он умереть, чтобы спасти этот народ?» — произнес Хэ Ли и с тревогой развернул список душ. Под рисунком юноши с горящими фениксовыми глазами была новая надпись «Разбился, упав с высоты». Хэ Ли нахмурился, почувствовав скорбь, которая нечасто проявлялась в его повседневной работе. Что ж, такова воля владыки. Дракон, испустив обжигающий пар, затмивший землю, будто сдулся и шмякнулся где-то внизу. Хэ Ли уже хотел свернуть свиток и спуститься, чтобы встретиться с Юй-Эр. Но тут на его глазах черная надпись под именем Шихао снова растворилась. Его портрет и имя тоже исчезли между слоями бумаги. Хэ Ли опешил. Что же он за смертный, что не может умереть? Тысячи имен лохматых людей тоже растворились одно за другим, и вскоре свиток Хэ Ли стал чистым. Пораженный Хэ Ли поспешил спуститься на землю. На равнине оказалось гораздо жарче, чем раньше, из-за пара, который выпустил дракон. Из-за белой дымки было плохо видно, но лохматые люди потихоньку выходили из укрытий с потерянными лицами. Юй-Эр плавно спустилась с высоты и оказалась перед Хэ-Ли с огромными от удивления глазами. «Ли-Гэ-Гэ!» — воскликнула она. «Гэ-Гэ, ты сделал невероятное! Этот парень тебя использовал как лошадь! Пойдем скорее, я видела, он приземлился к востоку отсюда! Я хочу забрать его душу себе!» Девушка пробежала мимо, и Хэ-Ли отправился за ней, с ужасом осознавая, что натворил. Холодный пот пробежал по его шее. «Владыка сошлет меня на каторгу». Они пересекли равнину и в дымке различили высокую фигуру юноши, стоящего у одной из ям, оставленных лапами дракона. Подойдя ближе, Хэ-Ли увидел, что Шихао целый и невредимый, играется с каким-то зверем, похожим на ящера. Красный ящер с прямоугольной мордой, маленькими рожками, мясистым хвостом и тремя парами цепких лап ползал вокруг юноши, залезал ему на голову, вилял хвостом, как собака, увидевшая хозяина, и выглядел как самое милое и безобидное существо на свете. Шихао хохотал, пытаясь его поймать, и в итоге схватил за хвост и посадил себе на плечо. Красный ящер довольно лизнул его щеку своим синим языком. «Я думал, что потерял тебя, маленький засранец!» — ласково сказал Шихао, погладив пальцем маленькую ранку на голове ящера. Тогда он заметил двух богов смерти и остановил свой взгляд на Хэ-Ли. «Сегодня хороший день. Я встретил целых трех старых друзей. Спасибо, Мин Юэ. И тебе, маленькая служанка». Юй-Эр вытаращила изумленные глаза. «Служанка? Я старшая богиня смерти! Как ты смеешь так меня оскорблять? Эти украшения на моей голове! Ты думаешь, служанка может себе их позволить?» Шихао выгнул бровь и широко улыбнулся, отчего весь гнев Юй-Эр сошел на нет. Он отвесил вежливый поклон. «Прошу извинить мою невнимательность, молодая госпожа. Так много вещей поменялось с тех пор, как я был человеком». Хэ-Ли, которого вновь назвали чужим именем, чувствовал себя неловко и поспешил разрешить это недоразумение. «Ты принимаешь меня за кого-то другого. Пожалуйста, не называй меня так. Мое имя Хэ-Ли». Шихао, до того спокойно почесывавший пальцем под мордой ящера, вдруг замер, и на его лице проступила горечь осознания. Брови едва заметно сдвинулись, словно в голове промелькнуло тысяча тревожных мыслей. Несколько секунд он смотрел в пустоту, широко распахнутыми глазами, а затем тихо выдавил. «Вот значит как». Когда он справился с неизвестным потрясением, отчетливо отобразившимся на лице, его губы растянулись в вежливой улыбке, и он добавил уже приветливее. «Ах, видимо, я обознался, господин Хэ-Ли. Что ж, впредь я буду звать тебя этим именем». Он перевел взгляд на Юй-Эр и спросил у нее. «А эта молодая госпожа, что тебя сопровождает?» «Юй-Эр, моя напарница», — сухо ответил Хэ-Ли. Юй-Эр зарделась под пристальным взглядом горящих фениксовых глаз, глядящих на нее с такой привлекательной высоты, которая всегда нравится девушкам. Шихао обаятельно улыбнулся. «Будем же знакомы. Иметь в друзьях саму смерть никогда не повредит». Юй-Эр восхищенно сказала. «Особенно человеку, избежавшему ее дважды». Шихао махнул рукой. «О, это не предел!» Юй-Эр спросила. «Этот ящер у вас в руках, это и есть бог-дракон? Кажется, он любит вас как своего хозяина». Шихао любовно посмотрел на ящера, обвившего его руку лапами и хвостом. «Когда-то он был моим питомцем и боевым товарищем. Его зовут Чили, и он, правда, бог-дракон, но только когда ужасно зол или грустен. В остальное время он превращается в такого домашнего безобидного ящера, с которым можно разве что баловаться. Его духовных навыков не хватает, чтобы обрести человеческую форму, а за время нашей разлуки он и вовсе их все растерял». Юй-Эр умиленно наблюдала за игрой красавца и ящерки, а Хэ-Ли вскоре не выдержал и кашлянул. «Нам пора возвращаться». Шихао словно спустился на землю из нежных воспоминаний и серьезно сказал. «Ах да, у меня же тоже очень много дел впереди». Хэ-Ли отвесил вежливый, но холодный поклон и развернулся. Но вдруг тень мелькнула сзади, и жар сковал его руку. Его вновь схватили за запястье. Хэ-Ли возмущенно обернулся и снова столкнулся с блестящими фениксовыми глазами. «Как я могу связаться с тобой, Хэ-Ли? Я люблю приглашать своих друзей в гости и поить их вином». Хэ-Ли, возмущенный повторным нарушением своего личного пространства, произнес: «К сожалению, я не люблю ходить в гости и вино не пью. Вынужден отклонить твое предложение. Не сочти за грубость». Шихао остолбенел, словно Хэ-Ли только что ляпнул несусветную чушь. Юношу словно окатили ледяной водой, он даже побелел от внутреннего негодования. И Хэ-Ли, воспользовавшись его ступором, выдернул руку. «Как не пьешь вино?» — наконец выдавил Шихао. Юй-Эр тут же вклинилась между собравшимся уходить Хэ-Ли и застывшим юношей. «Вы можете пригласить его, если соберетесь умирать. Заказ на сбор вашей души вызовет его к вам даже против его воли. Такая у нас работа. А вино он обязательно прольет на ваших похоронах». Шихао в ответ поклонился с улыбкой. «Вот как. Благодарю, молодая госпожа, я запомню это». Хэ-Ли, полный тревожных мыслей, призвал с небес облако и взмыл на нем вверх. Юй-Эр, попрощавшись, последовала за ним. Шихао остался стоять на земле, глядя в небеса, где вскоре исчезли их облака, и задумчиво произнес: «До встречи, Минюэ. Хэ-Ли, который не пьет вино. Что за глупость он себе опять напридумывал?» Он был так счастлив снова встретить своего названного брата, пускай в новом амплуа и пускай без памяти о прошлом, что рассмеялся от души. Отсмеявшись, он развернулся. Толпа лохматых людей, глядящих на него со смесью раболепного восхищения и страха, выстроилась на уважительном расстоянии от ямы. Он обвел взглядом своих новых подчиненных, и в его голове сразу же построились новые цели. Улыбнувшись уголками губ, Шихао обратился к ящерице у себя на руке. «Иволги поют, ласточки танцуют. А теперь за работу!» «Иволги поют, ласточки танцуют» — китайская пословица, обозначающее хорошее положение дел. Все прекрасно.